Глава 3. С Дженни я познакомился в 22 года, когда учился в летной школе. В нашей встрече не было ничего примечательного, за исключением того, что, увидев ее впервые, я понял: это та женщина, с которой я хочу провести всю оставшуюся жизнь. Мы вместе оказались в одной очереди в супермаркете, и когда пришло время расплачиваться за покупки, Дженни обнаружила, что забыла кошелек дома. Я же поспешил прийти ей на помощь, мысленно представляя, как буду делать ей предложение. Я не был романтиком, который в каждой привлекательной девушке видел свою будущую жену и мать своих детей. Но тогда, в той очереди у кассы, я не сомневался, что однажды эта девушка с пшеничного цвета волосами и прямой осанкой станет моей женой. После того, как расплатился за покупки Дженни, мы познакомились, я пригласил ее на чашку кофе, и с тех пор мы не расставались. Через полгода мое обучение подошло к концу, и одним июльским утром мы поднялись в воздух на старой Цесне, где я и сделал ей предложение, надев на палец золотое колечко с камнем в 1,5 карата, все, на что хватило моих сбережений. Еще через 2 месяца мы поженились. Нас обвенчал священник на берегу озера в присутствии 6 гостей. Дженни хотела скромную свадьбу, и ее желание было законом для меня. Каждый день с Дженни был счастьем. Иногда, просыпаясь рано утром, я долго смотрел, как спит моя жена, и не верил, что мне выпала такая удача. С появлением Дженни в моей жизни многое изменилось. Я стал спокойней, уравновешенней и перестал испытывать судьбу, как это бывало в годы моей юности. Мы прожили вместе 6 лет. 6 замечательных, горьких, счастливых и несчастных, коротких 6 лет. Я думал, что мы всегда будем вместе, но наше «всегда» закончилось слишком быстро. Через 4 года после свадьбы мы решили, что готовы к рождению ребенка. Дженни всегда мечтала о детях, и я был бы счастлив подарить ей ребенка. Иметь маленькую копию Дженни — это то, чего я хотел. Но скоро мы узнали, что нам не суждено стать родителями. После нашего обследования выяснилось, что Дженни никогда не сможет забеременеть. То есть мы могли и дальше пытаться, могли испробовать всевозможные лечения, но шансов практически не давал никто. После жестокого вердикта Дженни проплакала несколько дней, и я как мог успокаивал ее, хотя у самого на душе кошки скребли. С того момента наша жизнь изменилась. Над ней словно нависла тяжелая печать беспомощности и разочарования. После долгих разговоров мы решили, что попробуем лечение, хотя и в случае его никто не давал гарантий. Но Дженни настояла. Она хотела использовать даже самый мизерный шанс родить ребенка. Прошел еще год, омраченный долгим и болезненным лечением, но никаких результатов так и не последовало. И тогда я попросил Дженни остановиться. Я больше не мог видеть, как в ее глазах всякий раз умирала надежда, когда очередной метод оказывался тщетным. Оставив бесплодные попытки, нам пришлось смириться и подумать об альтернативе. Я был не против усыновить малыша, но мы решили повременить, так как наше моральное состояние после долгого лечения и многих разочарований было ослаблено. Я предложил Дженни выждать 1 или 2, чтобы боль утихла, и она согласилась. Но что-то сломалось в ней, и Дженни все чаще стала впадать в депрессию, и апатия стала почти постоянным ее спутником. Я уверял себя, что все это временно, что у нас еще все наладится. Мы были молоды, и я думал, что через какое-то время сила духа вернется к моей жене. Когда в нашем доме будет слышен детский смех, пусть и приемного ребенка, свет и жизнерадостность вновь оживет в Дженни. Но этому не суждено было случиться. потому что у нас не было времени. Каждый последующий день приближал меня к моменту, когда я потеряю Дженни навсегда. На следующее утро я просыпаюсь с рассветом, делаю кофе и выхожу к озеру. Над водой гуляет легкий туман, а в зарослях камыша крачки устроили себе гнезда, чтобы произвести на свет новое потомство. Воздух постепенно нагревается, туман рассеивается, а солнце поднимается все выше в голубом небе. Допиваю остывший кофе и прикуриваю третью сигарету. Я думаю о Клэм, как она пережила эту ночь, все ли с ней будет в порядке, когда улыбка вновь коснется ее губ. Мои мысли удивляют меня, сбивают с толку. То, что я чувствую, — это забота? Забота о Клэм? Кажется странным испытывать нечто подобное после 2 лет эмоциональной пустоты. Новые чувства волнуют меня, но я гоню беспокойные мысли. Нет, это не то, над чем стоит ломать голову. Это значит не так уж много. Я возвращаюсь в дом и долго не могу найти себе занятия, чтобы отвлечься. Сегодня воскресенье, и мне нужно дотянуть до понедельника, чтобы, наконец, заняться документами, которые оставила мне мама. Нотариус, мистер Сайлерс, в чью контору обращалась мама, заверил меня, что много времени это не займет. Я вспоминаю про свой старый мотоцикл, который мне удалось купить в старших классах, занимаясь разными подработками. Я направляюсь в гараж, где, накрытая старым брезентом, стоит Yamaha TDM-850 выпуска 1991 года. Я провожу рукой по потускневшим черным бокам, и по моим губам проскальзывает улыбка. Следующие несколько часов я посвящаю своему старому боевому другу. И к тому времени, как солнце достигает своего зенита, байк вновь готов к покорению дорог. В ванной я снимаю испачканную масляными пятнами одежду и принимаю душ. После надеваю чистые джинсы и черную футболку. Вывожу байк из гаража и вставляю ключ в зажигание. Раздается знакомое, но подзабытое урчание мотора. Я опускаю ногу на стартер, и вместе с Ямахой мы срываемся с места. Ветер треплет мне волосы, по венам мчится заряженная адреналином кровь. Воспоминания накрывают меня с головой, и в них нет боли, только легкая тоска, которая служит заправкой к ностальгии. Я надавливаю на газ, и деревья по обе стороны от меня превращаются в сплошную стену. Я не чувствую страха. Это чувство стерлось во мне за 1000 часов полета на испытательных самолетах. Приближаясь к городу, я вынужден сбросить скорость. Останавливаюсь возле закусочной, чтобы пообедать. Встречаю нескольких старых знакомых и спешу отделаться короткими ответами на поставленные вопросы. После сырного фри и сэндвичей с курицей я вновь сажусь на байк и принимаю быстрое решение. Через 10 минут я стучусь в дверь к Стивенсам. Мне открывает Мэри, и на слегка удивленный взгляд я отвечаю, что хотел бы узнать, как дела у Клэм после вчерашнего. Мэри отвечает, что Клэм у ручья, что позади ранчо, а потом предлагает пообедать. Я вежливо отказываюсь и иду искать Клэм. Она сидит на берегу, обхватив коленки руками, и смотрит на бегущую воду. Я чувствую неловкость, словно я незваный гость, нарушивший ее уединение. Сейчас, с 2 косичками на голове, в клетчатой рубашке и джинсовых обрезанных шортах, она кажется мне еще моложе своего 21 года. Клэм поворачивает голову в мою сторону, но молчит. Ее глаза сухие, но в них нет радости и того задора, который я видел вчера утром. Я подхожу ближе и нарушаю молчание. Я должен. Позволишь? Клэм кивает, и я опускаюсь рядом с ней на траву. Зачем ты приехал? Спрашивает Клэм, и от ее проницательного взгляда мне становится не по себе. Хотел убедиться, что ты в порядке, — честно отвечаю я. И потому что меня тянуло к тебе. Мысль вспыхивает в голове. Она молнией проносится в сознании, и это настолько ошеломляюще, что я едва сдерживаюсь, чтобы не вскочить и не сбежать, как трусливый мальчишка. Мне становится страшно. Впервые за долгое время я чувствую, как что-то, пока неведомое, пугает меня. И эта хрупкая девушка рядом со мной — причина тому. Я в порядке. Или буду. Клэм вновь отворачивается и опускает голову на колени. Мы молчим несколько минут, и все это время я борюсь с собой, заставляя себя не пялиться на нее. Я пытаюсь разобраться в себе, но не выходит. Впервые после смерти жены мне стал кто-то небезразличен. Нет, не в романтическом плане, убеждаю себя я. Но все же Клэм заставила меня чувствовать хоть что-то. «Как долго ты собираешься пробыть в Дилане?» вздыхая, спрашивает Клэм. «Еще не знаю», — пожимаю плечами я. «Это зависит от многих вещей. Например?» «Например, сколько времени мне потребуется, чтобы разобраться со всеми делами, которые остались нерешенными после маминой смерти». «Твоя мать умерла 4 года назад», — выгнув темно-русую бровь, напоминает мне Клэм. «Я помню Клэм. Мой голос звучит сухо. Почему ты не сделал этого сразу?» «Потому что на то были причины». Я хмурюсь и отвечаю раздраженно. «Мне не нравится оборот, который принял наш разговор. Ты всегда такая любопытная?» Чуть смягчаясь, вздыхаю я. «Я просто интересуюсь». Клэм передергивает плечами и поджимает губы. «Мне жаль, что я обидел ее. Не за этим я приехал сюда, но были вещи, о которых я не хотел говорить. На самом деле, таких вещей было очень много. Вообще-то я думала, что ты останешься после похорон матери», внезапно признается Клэм, и краска смущения заливает ее щеки. «Ох, нехорошо это, очень нехорошо». Я собираюсь с мыслями, подыскивая нужные слова. Но разве они есть? Что я могу сказать ей, кроме того, что это неправильно? Клэм. В этот момент появляется Мэри и зовет Клэм в дом по срочному делу. Я с облегчением вздыхаю, потому что приход миссис Стивенсон очень вовремя, и мне не нужно объясняться. «Извини, мне надо кое-что сделать». Клэм вскакивает на ноги и, отряхнувшись от налипшей травы и листьев, убегает прочь. Еще некоторое время я сижу у ручья и пытаюсь переварить то, что стало для меня открытием. Я нравлюсь Клэм, но когда? Как? Я прав, или же в ее словах заключался иной смысл? И даже если у Клэм есть некие чувства ко мне, между нами все равно никогда ничего не может быть. Есть слишком много причин для этого. Она младшая сестра Бена. И это будет предательством по отношению к моему другу. Вместе мы прошли через многое. Его семья всегда по-доброму относилась ко мне. И я не могу поступить так с ними. Еще была моя работа, которая на данном этапе занимала лидирующее место в моей жизни. 11 месяцев в году я провожу на авиабазе Лэнгли в Вирджинии. Но главная причина — тому, почему отношения между нами невозможны, — это Дженни. Я до сих пор не отошел от ее смерти. И я не думаю, что это случится в обозримом будущем. Я просто не смогу дать Клэм полноценные отношения, потому что мое сердце все еще не свободно, а она заслуживает права быть первой. Я возвращаюсь к дому, удивляясь тому, что просто рассматривал возможность того, чтобы завязать отношения с Клэм. Нет, конечно же, это было бы нечестно по отношению к ней. Она такая молодая, жизнерадостная и светлая девочка. И, конечно же, ей не нужен кто-то вроде меня. Во дворе я застаю Тима, своего двоюродного брата. Тим и Клэм сидят на крыльце и о чем-то весело разговаривают. Они ровесники и, скорее всего, учились в одном классе. Но я не знал, что они друзья. Я здороваюсь с Тимом, но мой взгляд то и дело переключается на Клэм. Она же старается всячески его избегать, очевидно, испытывая неловкость за свои недавние слова. Она в этом не одинока. «Люк, так это твой байк у дороги?» — с восхищением произносит Тим, и я заставляю себя посмотреть на него. Он самый. То-то я смотрю, он показался мне знакомым. Да, я киваю. Пришлось повозиться с ним несколько часов, но теперь он отлично бегает. «Аппарат, что надо!» — протягивает Тим, не сводя горящего взгляда с мотоцикла. «Хочешь прокатиться?» — внезапно предлагаю я, надеясь, что тетя Рут не убьет меня за это. «Конечно!» — Тим вскакивает с энтузиазмом, и я передаю ему ключи. «Только не гони, иначе твоя мать снесет мне голову!» — тоном старшего брата предостерегаю я. «Хорошо», — заверяет меня Тим, но по блеску в его глазах я вижу, что ему не терпится сесть на Ямаху. «Клэм, ты со мной?» «Нет», — Клэм улыбается и качает головой. «Что-то не хочется». Тим уезжает, и мы вновь остаемся одни. Чувство неловкости и недосказанности висит между нами дамокловым мечом. И я уже жалею, что предложил Тиму проехаться. «Вы с Тимом встречаетесь?» Мой вопрос вырывается внезапно. Я даже не успеваю остановить себя, чтобы не произносить этого. Но уже поздно. «Встречаемся?» Брови Клэм взлетают в изумлении, а потом она начинает смеяться. И вопреки всему я тоже улыбаюсь, потому что мне приятно слышать ее чистый звонкий смех. Моя реакция буквально ставит меня в тупик. «Нет, мы не встречаемся», — отсмеявшись, качает головой Клэм. «С чего ты взял?» «Парень и девушка одного возраста вместе». Я пожимаю плечами, будто мой вопрос не несет в себе скрытых мотивов. «Просто предположение». «Мы с Тимом друзья еще с младшей школы». «Ясно». На моем лице царит спокойствие, и я ничем не выдаю, что на самом деле это не так. Но когда Клэм подтверждает, что между ней и Тимом только дружба, я испытываю облегчение и радость. Что со мной? Если бы это не было полным абсурдом, я бы решил, что ревную. Но допустить такое... Даже на мгновение я не могу себе позволить допустить, что это ревность. Но уже в следующую секунду где-то очень глубоко в сознании рождается мысль, что лжец из меня неважный. Во всяком случае, себя не обмануть.